Я во все глаза смотрел на свою Альруну. Нет, я и раньше подозревал, что мне досталась на редкость умная и понимающая девушка, но за последнее время почти не обращал на нее внимания. А зря. Предоставленная сама себе во время путешествия, та впитывала информацию как губка изо всех доступных источников. Телевидение, радио, интернет, окружение. Сейчас она представляла собой крайне выдающуюся личность, способную практически заглядывать в будущее. Например, о том, что нам может угрожать набег жадных грабителей, я вообще не подумал, ошеломленный размахом богатого особняка. Также я совершенно забыл об автопарке, доставшемся мне со всем остальным хозяйством прежних властителей поместья. Он находился на нижнем этаже здания, и вот тут передо мной возникла первая серьезная проблема. Дверь в гараж ни в какую не желала открываться. Собственно, это была не дверь, а огромные автоматические ворота, снабженные хитрой автоматической системой сигнализации, которая попросту не реагировала на мой голос, жалкие попытки ручного ввода пароля и удары ногами. Пришлось подниматься наверх и выискивать номера рабочих, которые перестраивали здешнюю автоматику, а потом вызванивать их. Как оказалось, дело было совсем не в забывчивости инженеров, которые после смены владельца полностью стерли с базы данных прежние пароли и данные, а совсем в другом. Как мне рассказывал один из архитекторов, автоматика гаража была обособлена от дома. Очевидно, бывший владелец предпочитал автомобили семье, часто и подолгу отсиживаясь в гараже. Наверное, поэтому он и выбрал отдельную систему, сохранив доступ только для себя. Наверное, у мужика не было такого доверия в собственной семье, как у нормальных людей, подумал я мимолетом, выслушивая оправдания инженеров. К сожалению, свободных программистов у нас сейчас нет, извинился мой собеседник. Если желаете, господин Пржевальский, мы запишем вас в очередь на изменение доступа. Свободные работники будут доступны послезавтра в 14:00. Записывайте, согласился я. Все равно выбора особого нет. Искать свободных мастеров себе дороже. Закончив разговор со службой поддержки, я ненадолго задумался. С одной стороны, не так сильно мне нужен этот автопарк, а с другой, страсть как интересно, что у него там за кони стоят. Вроде в семье миллионера был пацан чуть меньше меня возрастом, значит, в гараже должна быть техника и на его хотелки. Да и вызывать такси с города стало бы лишней тратой времени и денег. Дриада все еще была занята, поэтому я вернулся в одну из комнат первого этажа, находиться где мне было удобно и уютно, чем в остальных. Отчасти это было связано с тем, что одна из стен была стеклянной с прекрасным видом в сад. На крыше здания была установлена своя собственная антенна, с помощью которой можно было подсоединиться к местным сетям или даже подключиться к спутнику, если на то была бы возможность. Выйдя в интернет, я связался с совушкой по видеосвязи, который после слов благодарности описал свою проблему. «Нет ничего проще», — рассмеялась та, едва дослушав до конца. «Я могу распечатать для тебя гараж даже удаленным способом. Дай мне доступ к автоматике дома, пару минут и все будет готово. Как мне это сделать?» — спросил, чуя подставу. Шарлин тут же засыпала меня всякими терминами, потом вздохнула и начала рассказывать заново, уже ориентируясь на простой человеческий язык. Кое-как мне удалось передать ей все права администратора, и совушка углубилась в изучение системы. «Готово», — донесся до меня ее счастливый голос через 10 минут. «У тебя действительно мощная защита, Рик. Не советую самому лезть в содержимое или копаться в программах. Даже мне пришлось повозиться. Зато я настроила голосовые команды. Теперь у тебя есть все права администратора и нет нужды искать какие-то кнопки. Ну-ка, прикажи своему дому что-нибудь. Свет в моей комнате?» – нерешительно спросил я, но ничего не произошло. «Нет, не так, Рикки», – усмехнулась крылатая. «Повысь голос и прикажи, а не попроси. Вот так, свет, свет». Последовав ее совету, рявкнул я. В комнате мгновенно зажглись лампы. «Аво», – удивился я, «аво, а что так можно было? А еще что можно? Немногое», – пожала плечами совушка. «Система весьма разнообразна, но почти ни на что не настроена. Похоже, предыдущим хозяевам больше нравилось включать свет по старинке, чем отдавать голосовые команды. Ты можешь открывать двери, баловаться со светом, сигнализацией, водой, кофемашиной и, пожалуй, все. Но право отдавать приказы есть исключительно у тебя. Эх, пожить бы мне с тобой месяцок, я бы такого наворотила. Верю». Поспешно кивнул я. «Верю. А как обстоят дела в компании? Эх, я до сих пор вычищаю то, что мне оставили нахлебники и халявщики». Пожаловалась та через экран. «Не поверишь, но мне пришлось уволить треть общего состава работников после того, как несколько внезапных проверок и комиссий показало их полную профнепригодность. Зато теперь у нас недостает сотрудников. Боюсь, как бы все вообще не развалилось. Пока во главе компании находишься ты, посерьезнел я, уверен, ничего не развалится. Совет директоров говорит мне то же самое», повеселела девушка. «Спасибо, Рикки. Звони мне, пожалуйста, почаще и говори такие слова. Они очень много значат для меня. Ты здорово поднял мне настроение. У тебя все, а то у меня работа горит. Ага, пока-пока. Спасибо за помощь». Выключив ноут, я пару секунд посидел в тишине, наслаждаясь пейзажем, а потом скомандовал выключить свет и пошел в гараж. Глава 14. Древнее чудовище автопарка. На этот раз автоматика на охранном щитке при моем приближении сияла зелеными огоньками, а стоило мне приблизиться, как нижний край стальных ставней пополз наверх, сворачиваясь в рулон. Подождав, пока проход полностью откроется, я шагнул в темноту гаража. Тут же со знакомым щелчком вспыхнули люминесцентные лампы, ослепляя меня на несколько секунд. Раздался еще один щелчок, еще и еще, сопровождаемые такими же вспышками. Прикрыв глаза, подождал, пока исчезнут солнечные зайчики, и убрал руки. А ох, бля, я медленно шел по островку безопасности бесконечного гаража, стараясь удержать рвущийся из груди цеплячий писк возбуждения и восторга. По обе стороны от меня на одинаковом расстоянии друг от друга находились шедевры автомобильного искусства. Пусть я мало что соображал в марках автомобилей, их стоимости, мощи и скорости, но один вид блестящих поверхностей буквально кричал о том, что здесь собраны самые уникальные и едва ли не выставочные образцы машиностроения. Их было порядка трех десятков, разнообразных, ярких, блестящих, притягивающих взгляд. Приблизившись к одному из них, дотронулся до капота, словно желая удостовериться в реальности происходящего, и с легким удивлением посмотрел на полоски, оставленные в пыли моими пальцами. Тогда я вернулся к самому началу гаража, начав проверять каждую модель. Офигеть! От самого начала выставки до конца, за исключением пары обыкновенных автомобилей, стоявших у самого выезда, все прочие были покрыты густым слоем пыли. Такое ощущение, что приобретя их, прошлый хозяин совершенно забил на их исключительность, даже забывая протереть. Как такое возможно? Разве что, походив взад-вперед, да поглядев на бесподобные, хоть и покрытые толстым слоем пыли болиды, укрепился в уверенности, что прежний хозяин собирал их так, как мы собираем игрушечные модельки ради удовлетворения собственного эго или коллекции. Кто знает, может быть, он хвастался ими перед друзьями, может, поначалу даже выезжал. Но постепенно семейные заботы, подрастающие дети, рабочие моменты, может быть, здоровье, хотя кто знает их, этих миллионеров. Факт в том, что для выезда в город прежние использовали лишь две скромные реношки, стоящие перед самыми воротами. Там же стоял самый обычный гражданский электрокар с тонированными стеклами. Через лобовое стекло мне удалось разглядеть забытые на сиденьях школьные сумки. Значит, эта малолитражка использовалась для транспортировки в школу детей. Хм, мой взгляд упал на нечто прислоненное к стене и накрытое брезентом по очертаниям, очень похожее на мотоцикл или велосипед. Приоткрыв край, а потом издернув ткань, с восторгом, радостью и облегчением явил свету ламп прекрасный Honda CR250. Старенькое, но надежное чудо японского мотостроения. Кто бы мог подумать, что я обнаружу его здесь, в особняке миллионера. На первый взгляд он выглядел вполне работоспособным, на нем даже не было слоя пыли, но все равно стоило все проверить. Впрочем, данный шедевр был одноместный. Я бы при все желании не смог бы усадить на него дриаду с ее огромной задницей. Да и кого угодно тоже не смог бы, спортик был рассчитан только на одного. Кстати, такая же модель использовалась в съемках фильма «Доспехи бога» Джеки Чана. Не удивлюсь, если миллионер выкупил именно тот самый мотоцикл у известного актера. Мельком оглядев его, даю себе слово, как следует им заняться попозже, и продолжаю осматривать гараж. В глубине обнаруживаю пару квадроциклов, старенький велосипед, кучу механического хлама, комнату с инструментами и странную неприметную дверь. Я бы ее и не заметил, если бы не обратил внимания на блестящую от частого употребления ручку. Она была не заперта, Лишь клацнула задвижка. За дверью скрывалась тайная комната холостяка. Ничего необычного. Скорее, оставалось удивительным другое. Неужели во всем особняке не нашлось другого места для уединения, чем небольшая комната в гараже? Отсутствие многочисленной прислуги тоже наводило на разные мысли. Впрочем, гадать о жизни прошлых хозяев можно было и в другой раз. Оглядев прокуренную тайную комнату, ничего интересного, кроме мини-бара, холодильника, горки цветных журналов, засиженного дивана со следами затушенных окурков и прочей мебели. Следовало признать, что здесь не было ничего необычного, равно как вход был только для мужчин. Женщина бы давно навела тут свой порядок. Сверху послышался голос Дриады. «Рик, я готова». Следовало поторопиться. Можно было выехать в город на готовых к поездке обычных реношках. Мне хотелось хотя бы в свой самый первый раз блеснуть перед горожанами. Да и чем там, я всю жизнь мечтал ездить за руль дорогущего авто и прокатиться, вызывая восхищение и зависть на лицах всех остальных. Правда, это касалось тех мест, где я жил раньше, но почему бы не порадовать себя и подругу? Мой выбор пал ни много ни мало на одну из уникальных моделей, стоящих ближе всего ко мне из всех прочих. Ярко-красный, вычурный, вызывающий и пафосный Феррари Пининфорина Сергия Ратстер. Я себе язык сломал, пока читал название его марки и технические характеристики, прикрепленные рядом на стойке. Как уверяли автоматические датчики, автомобиль заправлен под завязку и полностью готов к использованию. Двери, разумеется, открывались легким движением вверх, мягко отделяясь от наполовину стеклянной крыши. Глянув внутрь, сразу ощутил тот самый неповторимый запах нетронутых кожаных сидений, пластмассы и озонирующего вещества. Но прежде чем сесть, я все же на пару мгновений закрыл глаза и пробормотал: «О, духи, охраняющие это место и следящие за техникой, простите за вторжение. Обещаю уважать ваш покой и почаще навещать сие святое место». Мне почудилось, или из глубины автомобиля действительно раздалось басовитое мурлыканье. Моргнув, прислушался, но никаких звуков более не раздавалось, кроме шума снаружи. Почудилось? Неважно. Аккуратно присел на мягкое, упругое сиденье, с восторгом ребенка уставившись на приборную панель. Все обозначения были на английском, но это не мешало мне быстро разобраться в основных датчиках. Тем более, управление было сведено к минимуму. Две педали, автопередача, вот и все, что требуется от водителя. Даже ребенок бы разобрался. Ключ с фирменной эмблемой лежал тут же на панели перед глазами. Мотор заурчал буквально сразу, стоило мне едва включить зажигание. В реве мотора мне вновь послышался рык зверя, просыпающегося от долгого сна и радостно приветствующего хозяина, берущего его на прогулку. Приборная доска осветилась огоньками, а справа от меня зажглась надпись на кнопке «РФ». С некоторым любопытством нажав ее, убедился в верности своих рассуждений, верхняя часть почти беззвучно поползла назад, открывая верх. Через несколько секунд стекло полностью втянулось в металлопластик, а тот гармошкой опустился под фальшпанель багажника. Оставалось лишь приноровиться к управлению железным чудовищем, скрывающимся под капотом этого красавца. Альрауна оставляла последние распоряжения новорожденным стражам, поспешно выращенным ею из того, что было под рукой. Они пока напоминали двухметровых неуклюжих големов, созданных в прямом смысле из говна и палок, то есть, из земли и травы. Каждый подчинялся ей напрямую точно так же, как мы, люди, управляли бы дронами или машинками на радиоуправлении. Конечно, в случае Дриады процесс был намного сложнее, но принцип один и тот же. Отправив обоих патрулировать границы, строго-настрого наказав при обнаружении людей сначала маскироваться и докладывать ей, а уже потом выполнять приказы, Решка с легким сердцем подошла к огромному каменному строению. Пусть она не любила дома, внутри которых чувствовала себя мухой в банке, но безропотно подчинялась просьбам хозяина, когда тот просил ее помощи или присутствия. Впрочем, конкретно этот дом был не совсем обыкновенным, ведь не зря она ощутила внутри. Внезапно белая стена перед ней задрожала, загремела и поползла вверх, сворачиваясь в рулончик, заставляя девушку невольно отступить при виде такого чуда. Из разверзшегося зева пахнуло сыростью и тленом, а из тьмы, скрывавшейся за стеной, ревя диким голодным зверем, на нее вылезал древний монстр, аж Тарадос. Скрестив перед собой руки лианы, Дриада воззвала к предкам, приготовившись к своему последнему смертельному бою, несмотря на неравные силы. О, если бы эта встреча произошла позднее, хотя бы на пару дней, когда ее корни укоренились бы на территории сада крепости. Тогда бы она показала древнему злу все, на что была бы способна, вплоть до природного бедствия мирового масштаба. Все, чтобы защитить хозяина. Хозяина, но ведь, Рик спустился вниз. Ты... произнесла ракочущим грудным голосом Ришия, аккумулируя всю свою мощь в энергетическом сердце, ты его съел. Глаза ее побелели от дикого напряжения, а земля вокруг пошла волнами, как если бы кто-то кинул камень в лужу, заснял бы это на видео и включил обратную съемку. Дриада торопливо высасывала окружающую ее энергию, стремясь поразить древнего, который забрал жизнь самого дорогого, что у нее было, Риша. «Ты чего застыла?» — вдруг донесся до нее недоумевающий голос. «Закончила с наведением порядка? Давай, запрыгивай. Вздумай Франции оккупировать незалежное княжество Монако, она не стала бы посылать и одну единственную роту. Княжество занимает всего-то 1,5 квадратных километра, а в качестве вооруженных сил имеется аж дюжина полицейских. Достаточно высвистить 5 бравых десантников, выставить им ведро бургундского и вручить по штакетине». И не позднее, чем через четверть часа Монако с незалежностью расстанется. Вспоминая цитату одного из величайших российских писателей, я в который раз был вынужден с ней согласиться. Хорошо, что еще в универе я внял просьбам отца и получил права, несмотря на отсутствие личной машины. Выехав за КПП под восторженно завидующие взгляды охранников, порекомендовавших мне первым делом в городе навестить ближайший пункт полиции и обновить документы на Евроманер, мы с Дриадочкой рванули по пустой дороге вперед, в цивилизацию. Княжество Монако, по своей сути, больше напоминало провинцию. Спокойные жители, неспешно едущие автомобили, отсутствие кричащей рекламы и сонные полицаи на более-менее оживленных перекрестках. В принципе, тот же мой Мухосранск, только без мусора и грязи на улице, с нормальным асфальтом, без дыр и колдобин, без понаехавших братьев с Кавказа. С иммигрантами в Монако вообще поступали просто и незатейливо. Свободных мест для проживания в цивилизованных городах было не густо, поэтому и встречали приезжающих сюда с надлежащей проверкой боевого прошлого, разворачивая на границе половину желающих осесть в тихом и спокойном месте. Даже в Монте-Карло присутствовало некоторое количество арабов и турков, которые, впрочем, вели себя не в пример спокойнее своих оголтелых соплеменников, устраивающих революционные бунты в Париже. Как оказалось, законы в конкретно данном случае довольно просты и весомы, приезжих нарушителей местных законов просто вышвыривали за границы с неудаляемой печатью в паспорте. Дескать, этот человек не оправдал возложенных на него надежд и был депортирован подальше от нас. В самой Франции на этот закон косились с легким неудовлетворением, ибо права человека ставили выше интересов общества. Правда, эта политика привела к тому, что сейчас Париж и прочие его огромные города утопают в грязи и дерьме понаехавших. Но Монако не интересовали взгляды другой державы, пусть даже его собственная страна была каплей на глобусе. И действительно, захотели чиновники Франции захватить Монако, не надо посылать войска. Конечно, территория побольше, чем 1,2 квадратных километра, но все же куда проще и спокойнее. Таким образом, наш въезд в город на красном Феррари хоть и произвел впечатление у местных, но совсем не такое, какое мог произвести, будь это в Нью-Йорке. Да, горожане вытянули шеи, стараясь разглядеть водителя и его прекрасную спутницу. Да, некоторое оживление мы произвели на полицаев, проводивших нас внимательными взглядами. Да, остановившись перед одним рестораном, мне пришлось растормошить швейцара, явно не привыкшему к подобному зрелищу. А вот на цвет кожи моей спутницы никто особо внимания не обратил. Впрочем, ей и так было нормально. Она до сих пор не могла отойти от того, что так глупо ошиблась, едва не устроив очередной апокалипсис на ровном месте. Поездка внутри Феррари ей тоже доставила удовольствие, хотя она иногда вздрагивала, смотря словно сквозь приборную панель и порываясь мне что-то сказать, но в тот же момент одергивала себя, качая головой в такт своим собственным мыслям. Ришия уже давно не походила на ту простушку, с которой я повстречался 1,5 года назад, хотя многое в ней еще было от той дикарки, выросшей в полной изоляции Ориона, где выживал сильнейший. В ресторане мы приятно посидели, попутно поболтав с менеджером и выяснив, что ребята работают и на вынос, и на доставку, чем несказанно меня обрадовали. А услышав, что мы нуждаемся едва ли не в ежедневном обслуживании крупных партий готовой еды, менеджер внесла нас в список и выдала платиновую карту клиента, тем самым устанавливая гарантии обеспечения. Единственным моментом, когда менеджер споткнулась на ровном месте, можно считать тот, когда она записывала наш адрес. Район Фанви, владение Луи 16. Минуточку, наверное, я что-то путаю. Вы уверены, что адрес правильный? Секунду, отвечаю я, тыкая в смартфон. Ну да, все верно, вот тут я живу. Святая Дева Мария, ахнула девушка, слегка попятившись. Это же особняк Леопольда. Там же живет сэр Шарль Де. Уже не живет, перебила ее шагнувшая вперед дриада. Я даже слегка удивился ее поведению, но скорее всего девушка всем сердцем желала помочь мне и оправдать свое поведение у гаража. Я не стал ей мешать, теперь там живет семья Рикардо. Пафосно воздевая руки, произнесла Решка. Вот почему я вовремя заткнул ей рот, пока наивная девушка не поделилась ненужными подробностями. Мы выкупили особняк на аукционе, улыбаясь, продолжил я, оттаскивая Альрауну. У вас с этим какие-то проблемы? Нет, что вы, покачала та головой. Просто рядом расположен Королевский дворец, вот я и подумала, что вы относитесь к ним. Простите за беспокойство, давайте продолжим заполнять договор. Если бы мы были внимательнее, то непременно обнаружили, что удивили не только менеджера. За столиком неподалеку сидели две девицы, которые, попивая молочные коктейли, обсуждали свои женские дела. Стоило одной из них услышать адрес, который менеджер произнесла слишком громко, как та тут же навострила ушки, делая знак собеседнице заткнуться. Когда таинственная парочка, о чем-то договорившись с работницей ресторана, ушла, а с улицы послышался рев мощного мотора, обе подружки, не сговариваясь, рванули к окнам, во все глаза уставившись на красное Феррари с открытым верхом, выезжающее с парковки. Когда машина исчезла из поля зрения, девушки переглянулись и медленно вернулись за свой столик, одновременно вцепившись в свои бокалы. «Даже не думай», — резко произнесла первая, эффектная платиновая блондинка с торчащей из полурасстегнутой блузки грудью примерно пятого размера. «Люсиль, это явно не твой стиль, но и не твой», — огрызнулась другая. «Тут тебе даже силикон не поможет. Парень моложе тебя в два раза. И вообще, он с другой, куда симпотнее тебя, ты же видела, дура», — беззлобно ответила первая. «Это же мутант из другого мира. Настоящему мужику нужна реальная женщина, например такая, как я, а эти зеленокожие и ушастые, лишь игрушки. Рано или поздно это все поймут». «Неужто?» — окрысилась ее подруга, толстенькая брюнетка. «Оглянись, милочка. Все нормальные мужики давно разбежались по углам с такими игрушками и что-то не похоже, чтобы они их не устраивали. Эти существа готовы быть для них кем угодно, хоть рабынями, лишь бы выграсть себе дом в нашем мире. А как они выглядят? Ты ведь хорошо рассмотрела эту зеленую, злобно пуская пузыри, промычала блондинка. Тут с тобой не поспоришь. Если бы не ее цвет кожи, уверена, такую сучку с руками оторвал бы любой кинопродюсер. И ведь там нет ни грамма силикона. Все природные. А нам ежемесячно приходится тратиться на ноготочки, спа, шейпинг, фитнес, спорт. Кто бы это все оценил? И все ради того, чтобы подцепить богатого туриста. Знаешь, что, Молли? Да, Амели, устала я раздвигать ноги перед каждым богатеньким придурком. Думаю, пришло мое время поймать птицу удачи, которая сама летит мне в руки, и остепениться. Детей родить, например, может даже двоих, и воспитывать их не где-нибудь, а в поместье Леопольда. Злобно глядя в окошко через бокал, пробормотала блондинка. И ты мне в этом поможешь, Молли. Глава 15. Эволюция Рика. Ничего не подозревая об открывшейся на меня охоте, мы с Ришей немного покатались по городу, выявив пару странностей. Вообще, все Монако представляло собой гигантский город, поделенный на 4 огромных района. Из-за того, что поместье нам досталось в сравнительно новом и супердорогом районе княжества, мы поначалу подумали, что жизнь в нем протекает медленно и спокойно. Ага. Стоило нам чуть углубиться в менее фешенебельные и промышленные районы, как движение автомобилей и пешеходов увеличилось в десятки раз. Хорошо, что мы не стали въезжать в эту круговерть, а объехали центр княжества вокруг. Потратив большую часть дня на осмотр некоторых достопримечательностей Монако, мы, усталые, но довольные, вернулись домой. Как ни странно, но нас встречала Драника, хотя обычно девушка просыпалась на пару часов позже. Как пояснила сама мышка, ей не спалось из-за перемены обстановки и чего-то еще. Что конкретно пробудило ночную летунью, она затруднялась сказать. Точнее, не могла оформить мысли в слова. Переглянувшись с посерьезневшей дриадой, Драника вышла на улицу, предоставив меня себе самому. Я же вновь организовал себе экскурсию по громадному зданию, на этот раз стараясь более тщательно осматривать каждую комнату, не опасаясь быть пойманным сзади в объятия внезапно соскучившейся подруги. Все-таки, мышке требовалось время от времени расправлять крылья и летать, чего она давно себе не могла позволить. Ариша, наконец, занялась своим любимым делом, в буквальном смысле врастая в территорию сада. Первым делом я решил снова обойти первый этаж, тем более, что вчера его благополучному завершению помешал сюрприз, устроенный летучей мышкой. Начав с кухни, я почти сразу обнаружил внушительную металлическую дверь, очевидно, ведущую в подвал. Массивный ворот по неизвестной причине был заперт не только на магнитный замок, но даже на ручке висела мощная цепь с огромным амбарным замком. Ключа поблизости не наблюдалось, и я махнул рукой, предварительно приложив ухо к двери и попытавшись чего-нибудь услышать. Удивительно, но металлическая поверхность даже с этой стороны была холодна как лед, несмотря на нормальную комнатную температуру в помещении. Дотронувшись до нее, я тут же отдернул голову, потирая ухо. Пришлось отложить исследование морозильника или чтобы там за ней не скрывалось до лучших времен. Как бы то ни было, но первый этаж из трех всего особняка был огромен. И дело было даже не в огромных комнатах и многочисленных хитросплетениях коридоров, хотя это тоже имело место. Порой мне казалось, что безумный архитектор намеренно устроил тут целый лабиринт или что я, герой какой-нибудь страшной видеоигры с ключами от всех комнат. Но никто не кидался на меня из-за очередного поворота, а умный дом заранее включал свет, не дожидаясь команды, поэтому ожидание увидеть или ощутить нечто сверхъестественное быстро сошло на нет. Как я быстро понял, левое крыло первого этажа замка представляло собой чисто хозяйственное отделение от всех прочих помещений. Очевидно, здесь когда-то жили слуги и размещался весь уборочный инвентарь, поэтому, проверив пару комнат, я не стал тщательно проверять оставшиеся, удовлетворившись беглым осмотром. Практически все помещения, инвентарь и даже полы были покрыты густым слоем пыли и паутины, словно не сам хозяин, ни его семья никогда не наведывались в это крыло. Впрочем, учитывая обилие его слуг, наверное, так оно и было на самом деле. В любом случае до меня быстро дошло, что нам светит повторить судьбу прежних хозяев. Вряд ли мы с Ришей и Драникой будем регулярно убираться здесь, а нанимать на службу посторонних мы точно не будем. Апчхуй! Выдал после того, как неосторожно хлопнул очередной дверью, подняв тучу пыли. Апчхуй! Будьте здоровы, милорд! Спасибо! Ответил я автоматически, протирая слезящиеся глаза. Риша, ты уже закончи. Коридор, в который я вышел из какой-то кладовой, был пуст. Люминесцентные лампы ярко освещали каждый закоулок, но ни позади, ни впереди меня никого не было. Ника, неуверенно позвал я, чуя, как по спине бегут гигантские, величиной с кулак, мурашки. Но мне, естественно, никто не отозвался. Тогда я начал медленно отступать к главному входу, где мне было как-то уютнее. Лишь оказавшись в холле, я понял, что вспотел, словно только что пробежал пару километров. «Ну и ну!» – пробормотал, внимательно прислушиваясь. «Похоже, легенды не врали. В каждом замке есть свои привидения». Но мне никто не ответил. Если неизвестный доброжелатель и вправду был местным призраком, то отвечать мне или появляться он оно не спешило. Как и тот факт, что я зря испытываю к нему неприязнь. Вряд ли оно стало причиной исчезновения прежних хозяев. Хотя соблюдать некоторую осторожность все равно стоит. Кто знает, чем грозит нам прямое столкновение с существами иной реальности. Пожалуй, надо посоветоваться с девчонками. Они наверняка должны что-то об этом знать. Да, я что-то такое почувствовала, призналась мышка за ужином, который мы решили провести на свежем воздухе. Опыта общения у меня с ними нет. Хотя, насколько мне известно, они не должны причинять вреда людям. Некоторые из них не перешли в мир иной по какой-то причине, связывающей их с миром живых. Другие могут быть прикованы охранным заклятием или приказом, отданным им еще при жизни. Вопрос в том, как оно могло выжить, если в вашем мире нет маны. Соглашусь с тобой, Ник, медленно кивнула Альрауна. На Орионе привидения, призраки, духи и прочие жители – обычное дело, но как раз за счет обилия маны. А как подобный волшебный житель потустороннего может сохраниться здесь? Если мне вообще не послышалось, добавил я, уже не будучи уверенным в том, что кто-то действительно ответил на мой чих. Нет-нет, Быстро перебили меня обе девушки. Мы тоже ощутили нечто в стенах крепости. Сначала было непонятно, что именно, но теперь все кристально ясно, в замке есть свой хранитель. Хранитель, переспросил, приподнимая бровь. Ага, простодушно пояснила Драника. Как настоящая, бывшая, графиня, чей род достигает далеких глубин древности, могу с уверенностью заявить, что мы имеем дело не абы с каким духом, а именно с хранителем. Другие бы попросту здесь не прижились. А вот что он охраняет и каким боком относится к нам, как с хозяевам поместья, еще предстоит выяснить. Может, он находился здесь еще тогда, когда никакого дома в помине не было. Охранял, например, вход в усыпальницу какого-нибудь великого вождя, а на кургане потом выстроили крепость. В любом случае нам нельзя его тревожить, согласилась Дриада. Призраки обычно не агрессивны, если не нарушать вверенное им пространство. Ты сказал, Рик, что он сделал тебе комплимент. Не то, чтобы комплимент, покачал я головой, еще раз пересказывая случившееся. То есть, ты принял его за нас, удивилась Ника. Значит, голос был женский, а действительно, протянул я, только сейчас понимая, что спутал призрака с подругами именно потому, что он был девичий. Это был женский голос. Выходит, наш хранитель, женщина, не факт. Пожала плечами Ника. Пока не увидим, не узнаем. Главное, что нам пока следует запомнить, не стоит ему или ей мешать. Тогда и оно не будет к нам лезть. Рик, какие у нас дальше планы? Как проходят твои полеты? С улыбкой спросил летучую мышку, зная, что это ее слабое место. И действительно, та с жаром принялась описывать достоинства ее нового комбинезона, с инком которого сдружилась, как с личным питомцем. Представляете? Он понимает меня с полуслова. Иногда мне даже не приходится говорить, а временами мы ощущаем друг друга, как две части одного целого. Ой, извини, Рик, я не хотела тебя обидеть. Понимаешь, ты и костюм, это совершенно разное. Ты ведь моя семья. Я нисколько не обижаюсь, Ник, рассмеявшись, отвечаю подруге. То, что происходит между тобой и инком костюма в полете, ожидаемый факт. Мне говорили, что компьютер, встроенный в его интерфейс, прототип, то есть, это уже не простая компьютерная программа, а почти искусственный интеллект, тем более, наноботы, управляемые им, и должны практически сливаться с тобой, чтобы предугадать действия и ошибки пилота и выручить в любой ситуации. А ведь веерно, протянула мышка, по-новому оглядывая комбинезон, с которым практически не расставалась. Порой мне кажется, что не я изучаю костюм, а он обучает меня. Рик, ты что-то от нас скрываешь? Вдруг вмешалась в разговор молчавшая до этого времени Дриада. «С тобой что-то не так, какие-то личные планы. Может, ты решил еще кого-то ввести в семью? Ты не стесняйся, если что, ведь знаешь, мы одобрим любое твое решение». Ух, мышка аж подпрыгнула на месте. «У нас будет новая сестренка, Дерик, ну чего ты молчишь? Да с чего вы взяли?» Удивился я, вставая и убирая со стола грязную посуду. Девицы тут же одновременно вскочили, словно только что и не жрали как не в себя удивительно вкусную еду с ресторана. Никого я не собирался больше брать. Если уж на то пошло, мне тебя, Решка, всучили почти не спрашивая. И вот не надо мне тут смущаться и краснеть. Ты же знаешь, что я тебя больше никому не отдам. Эфух, девчонки, мы едва приехали на новое место. Давайте сначала чуть-чуть обживемся, а потом подумаем насчет расширения семьи. Подруги не возражали. Правда, Дриада слегка загрустила, так как соскучилась по общению. Со мной ей было весело, когда мы оставались вдвоем, но с Драникой она разговаривала лишь тогда, когда мышка вставала пораньше, так как по ночам впадала в спячку. Мне было понятно ее поведение, но сейчас стоило разобраться с другими, более насущными проблемами. Точнее, проблем у меня не было, оставались незавершенные дела, требующие моего участия и присутствия. Купив поместье в чужой стране, мы не стали автоматически гражданами славного княжества Монако, находящегося практически в подчинении Франции. Пусть даже оформлением документации занималась такая опытная девушка, как Шарлин, но совушка не была богиней и даже не всесильной волшебницей. Зверя по имени бюрократия еще не удавалось победить ни одному герою, даже такой прошаренной, как наша совушка. Зато ей удалось найти падких на взятки чиновников, способных облегчить получение гражданства. Уже за это я был ей бесконечно благодарен, ибо совсем не хотел понапрасну тратить время. Мне всего-то требовалось прийти в нужный день в нужный кабинет и получить жизненно важные документы, благо все уже было проплачено. Но плюс ко всему у меня внезапно появилась другая проблема. Мне просто надо найти хорошего стоматолога, нехотя добавил я, зубы надо вылечить. От одной только мысли меня бросило в дрожь. Я до одури боялся стоматологов, хотя понимал, что это надиктовано мне детскими страхами. Сел в кресло, да вколол себе хоть двойную дозу обезболивающего и жди конца операции. Но я все равно испытывал дикий первобытный ужас при виде кресла и медицинской зубоврачебной установки. «Зубы?» — с легким удивлением переспросила Дриада, подплывая ближе ко мне и пытаясь заглянуть в рот. «У тебя болят зубы, Рик? Почему ты мне ничего не сказал? Я бы давно тебе помогла. Пока не болят, но...» «Погоди, а как бы ты мне помогла?» Нахмурившись, переспрашиваю ее, подозревая во всех смертных грехах. «Мне не надо ничего рвать, все можно вылечить». «Погоди», задумалась та, «у тебя ничего не должно болеть. Ты разве не пил мой эликсир?» «Эликсир? До меня не сразу дошло. А чем толкует Альруна?» «Ты имеешь в виду те два пузырька? Один ты дала Кире, а второй мне?» Догадался я, холодея от внезапной догадки. «Так я его потом Кире отдал. Она очень просила. А что, не надо было? Ну, ей вроде нужнее». «Ой, Рик, ты такой глупый», — с осуждением в голосе произнесла Риша. «Это был не просто эликсир, а благословленный предками волшебный концентрат магии и саморегенерирующих клеток. А ведь Риша действительно поумнела. Раньше в ее лексиконе не было подобных слов. Впрочем, девушка никогда не теряла зря времени, причем я практически уверен, что мозги похороненных ею бандитов тоже содержали кое-какую информацию. Да и за компьютером она провела немало времени, причем совсем не за играми, как Драника. Я, пожалуй, пока полетаю, никто не против?» Донесся сбоку голосок мышки и тут же раздался хлопок. Девушка дернула с места в небо с приличной скоростью, не желая участвовать в наших разборках. «А я, похоже, здорово накосячил. Как ты мог?» — продолжала Риша, наступая на меня. «Бесценный эликсир, за который другие люди отдали бы все, что у них есть, просто подарить этой старухе». «Она совсем не старуха», — робко возразил я. «Теперь-то, конечно, нет», — громко заявила Дриада. «После того, как она приняла их, ее тело вошло в фазу деформации, начав претерпевать изменения на высшем генетическом, трансфузионном и морфологическом уровнях, что повлекло за собой полное и частичное». «Риша», — перебиваю разошедшуюся девушку, — «когда ты успела стать такой умной? Можно перевести это на обычный русский?» «Ой», — сконфузилась та, — «извини, Рик, я совсем забыла. В общем, после того, как Кира выпила мой эликсир, она стала в прямом смысле этого слова молодеть, попутно отторгая все, что могло вызвать у нее болезни любого типа и приобретая вечный иммунитет. Иначе говоря, она постепенно становится совершенным человеком. Сверхспособностей у нее не появится, но жить она будет как среднестатистический эльф». «Чего?» – изумился я. «Это сколько же? 300-400? «Ну, в среднем да», – скромно потупив глаза, сообщила мне Ришия. «Я просто тогда слишком обрадовалась, поэтому и подарила ей самое ценное, что у меня было. Впрочем, тебе я тогда отдала точно такой же подарок, но теперь-то уже поздно ушами хлопать и требовать вернуть хотя бы второй эликсир. Если один она точно употребила, то второй уже наверняка разобрали по молекулам, в попытках скопировать рецепт. Вот только зря, его первичная основа – это концентрат магии, а изготовить такой можно лишь усиленно накапливая в специальном резервуаре ману. Годами, Рик, годами». «И что же, запасного нет?» – переспросил я, чувствуя, как пересыхает в горле. «Эх, вот я дичь сотворил. Своими руками Кире отдал эликсир молодости. Впрочем, я же тогда не знал всей его ценности, думал, какие-то духи. А Кира тоже хороша». «Молчок, молчок» — издриснула. «Впрочем, такова Кира и есть. Недаром она потом неделю с виноватым видом ходила, а я дурак и не догадывался. Совсем никакого варианта?» «Ну, почему нет?» — задумалась зеленая леди. «Даже мне видны целых две ветви его получения, но обе сопряжены с некоторым риском и потерей времени. Первый, как самый простой, предполагает мое возвращение к корням на Орионе. Тогда я могу попросить у своего племени еще один эликсир. Проблема этого варианта состоит в том, что мне, скорее всего, придется остаться». «Это почему же?» — прервал ее я. «Все просто», — улыбнулась та. «Во мне уже есть твое семя, Рик. Другие корни сразу же поймут это, стоит мне лишь соединиться с ними. тогда мне суждено будет возглавить свой ствол и взращивать новые ветви моего рода. Но не отчаивайся, взамен меня ты легко получишь новую молодую дриаду, может, даже сразу двух. Нет, воскликнул я, пораженный открывающейся перспективой, не надо мне других, я тебя хочу. А другой вариант, девушка, позеленев еще больше от радости и смущения, помолчав чуток, продолжила, есть и второй вариант, я могу воздействовать на тебя напрямую, насильно исправив твое ДНК, омолодить и защитить твой организм. Помнишь, как я исцелял Рианисию от яда? Конечно, сразу же отвечаю, вспоминая девушку, а не завернутую в кокон. Значит, ты можешь меня, как бы это сказать, воздействовать так же, как на Киру подействовал эликсир, даже еще лучше. Воодушевившись, воскликнула та, что такое эликсир? По своей сути, это просто генетический код, который, попадая в организм, начинает изменять и перестраивать окружающую среду согласно заложенным в него установкам. Я понятно объясняю? Пока да. Так вот, эликсир действует согласно нашим установкам, которые мы, дриады, веками в него закладывали. Ничего плохого в них нет, все они направлены на общее омолаживание, исцеление и укрепление того организма, в который попадут. Но, представь себе, что могла бы сотворить такая программа, обладая она разумом, или хотя бы правом выбора, например, усилить мышцы, чтобы человек мог поднимать грузы в два раза больше собственного веса, или отрастить незаметные микрожабры, чтобы не утонуть в случае потопа, и таких примеров множество. Человек или существо, принявшие эликсир, остаются смертными и подверженными смерти в результате насилия или несчастного случая. Кирина вполне может спокойно прожить обновленный срок, но уже завтра какой-нибудь бандит может выстрелить ей в грудь, и она погибнет так же, как и любой другой смертный человек. Конечно, я не желаю ей вреда, просто привожу пример. А представь, что твоя кожа, Рик, сможет выдерживать попадание из автоматической винтовки, сохраняя при этом все свои качества и тактильность. Но это же невозможно. Кухе-хе-хе. Глухо рассмеялась Альруна, почему-то опустив голову так, чтобы ее глаза были мне не видны. Рикки, ты даже не представляешь, на что я готова пойти, чтобы ты, мой хозяин, смог стать сильнее и выносливее. Есть такой способ. Но всегда остается риск того, что твое тело не выдержит. Если эликсир действует мягко и постепенно, то я буду менять тебя напрямую, воздействуя на организм собственными конечностями. Это займет немало времени и требует твоего. Я согласен. А так быстро, изумилась та, глядя на меня расширенными глазами. Норик, ты же понимаешь, что тебе может грозить. Я приближаюсь, мягко приобнимая вздрогнувшую девушку. Я тебе доверяю, шепчу ей на ухо. Доверяю тебе с Никой больше всех на свете. Вы, моя семья, поэтому я готов доверить тебе свою жизнь так же, как ты доверяешь мне свою. В углах глаз дриады появляются капельки влаги, но девушка решительно встряхивается, чуть отстраняясь и изрекает. В таком случае я тоже готова начать ритуал. Эрик, ты принял окончательное решение? Погоди, а с чего вообще ты завела этот разговор? Я вдруг осознаю, что изначально хотел пойти к зубному, когда Альруна вдруг стала рассказывать лекцию про эликсир. Ты все еще не понял, изумилась та. Рик, я проведу над тобой операцию, после которой ты станешь сильнее, выносливее, крепче любого другого человека. Ты проживешь сотни лет, а твое тело будет застраховано почти от любых повреждений. При этом ты сам не будешь чувствовать никакого неудобства, сможешь дышать под водой, поднимать тяжести, стрелять из лука дальше и прицельнее любого эльфа. И зубы. Ах-ха-ха-ха. Девушка заходится в приступе хохота. Отсмеявшись, она продолжает. Зубы будут крепче алмаза. Впрочем, если ты умудришься сломать такие, новые отрастут почти сразу. И это касается не только зубов. Твоя общая регенерация будет увеличена в десятки раз. Конечно, если оторвать тебе руки и ноги, это не значит, что они мгновенно появятся снова, или это уже было бы читерством, как у Росомахи или Дедпула. Но под моим наблюдением в коконе возможно все, даже исцелить смертельную рану. Надо предупредить Нику, говорю, слыша, как за спиной хлопают крылья, а на шее смыкается стальная хватка ее объятий. Я все слышала, шепчет она на ухо. Естественно, я позабочусь о неприкосновенности нашего жилища, и муха не пролетит. Режь, тебе надо подготовиться или материалы собрать, спрашиваю, оттягивая неизбежное, хотя сам уже на все подписался. «Зачем?» – недоумевает та. «Просто залезай в кокон, ты ничего не почувствуешь. Просто заснешь, а проснешься уже другим человеком. Ты ведь мне веришь, как никому другому». Смеюсь я, шагая к ней вплотную и обнимая. Потом поворачиваюсь в сторону, глядя, как дриада прямо из травы поднимает полукокон, напоминающий ложе, и приглашает меня туда лечь. «Сними одежду, Рикки», — улыбается Риша. «Расслабься и успокойся. Я клянусь, тебе ничего не угрожает. Когда зеленоватые стенки смыкаются над моим обнаженным торсом, я слышу последние слова мышки. Смотри мне, зеленая, я ж тебя на клочки порву, если, если...» Последняя здравая мысль растворяется в зеленых пузырьках бездны. Глава 16. Все пути ведут в Монако. Дриада была права, подумал я, открывая глаза. Казалось, что не прошло и секунды с того мига, как я лег на это ложе и закрыл глаза. За зеленоватыми стенками полупрозрачного кокона виднелись какие-то мельтешащие фигуры. Повертев головой, осознал, что лежу в небольшой растительной ванночке, наполовину заполненной фиолетовой непрозрачной жидкостью, от которой исходил легкий приятный аромат трав. Вытащив из жидкости руки, а потом попробовав привстать, убедился в том, что тело повинуется мне как обычно и никакого дискомфорта не ощущается. В полумраке кокона ничего особенного в себе не обнаружил. Тут шум снаружи усилился, а ложе подо мной задрожало. Жидкость с хлюпаньем стала уходить куда-то вниз, а стенки надо мной вибрировать и становиться тоньше и светлее. Кокон раскрывается, сообразил я, приготовившись увидеть белый свет. С легким треском бутон надо мной раскрылся, впуская внутрь шум, бодрящий ветерок и слепящие лучи солнца. Он родился. Раздался чуть насмешливый, но восторженный голос дриады. «Оно живое, живое!» — вторила ей мышка. Чуть привыкнув к свету, попытался вылезти из обламывающихся под руками краев кокона, пока, наконец, не додумался просто выпрыгнуть наружу. Ой-е, ух, ах, я ракетой взвился на добрых 1,5-2 метра в воздух, пробив головой остатки потолка, в котором был перерожденный, приземлился перед подругами, гордо стоя, в чем мать родила. Альрауна тут же метнулась вперед, подавая мне одежду, но я не торопился, внимательно оглядывая свое новое тело. В принципе, от старого оно почти ничем не отличалось, за исключением полного исчезновения старых шрамиков и неизвестно откуда взявшихся мускулов. Опомнившись, начал натягивать трусы и штаны, отметив немаловажную деталь: ранее свободная ткань теперь была мне обтяжку, сдавливая самое дорогое. Я ха-ха-ха, сильно изменился, сколько прошло времени? Первым делом спросил девчонок, откашлившись фиолетовой жидкостью. 2 суток, ответила Ришия, обходя меня кругом и рассматривая оценивающим взглядом. А что касается внешности, то кхм, нет, не думаю, что ты слишком сильно поменялся, кубики. Завороженно пробормотала мышка, протягивая лапку в мою сторону. Кубики, что? Не понял я, опуская голову. Хм, да, точно, кубики пресса. Откуда они взялись? Не то, чтобы я раньше был толстым или дохляком, но таких ярко очерченных мышц животика у меня отродясь не бывало, даже после 3-месячного посещения спортзала. Я же говорила, что мое вмешательство в твой организм, Рик, будет далеко не простым и в корне отличаться от воздействия эликсира. В общем, чтобы 100 раз не повторять, скажу сейчас, а ты запоминай. Учитывая, что это был мой первый опыт прямого вмешательства в человеческий организм с тем минимумом маны, который у меня имелся, плюс отсутствие практики, плюс, а короче, есть плюсы и минусы, или, как у вас говорится, плохие новости и хорошие. Тебе с какой начать? Естественно, с плохой. Чувствуя, как по спине побежали мурашки, говорю я: ну, на самом деле, плохого тут нет, ободряет меня дриада. Просто ты переродился недоделанным. Нам с тобой нужно будет еще 2-3 раза провести дополнительные обследования и операции, чтобы в итоге ты стал совершенным новым человеком. Если же ты пренебрежешь ими, то эффект может ослабнуть, а то и вовсе откатиться назад. Во что ты превратишься в итоге, лучше даже не думать. Поэтому не надо строить на ближайшую неделю глобальных планов. Мы будем лепить из тебя Homo novus. А хорошие? Хорошие новости в том, что практически все, что я задумывала совершить с тобой, возможно. Улыбается Ришия. У меня не вышло все завершить за один ритуал из-за банальной нехватки маны и регенерирующего сока. Эх, мне бы на Орионе побывать хотя бы 2 часа. Я бы и запас обновила, и себя бы наполнила маной. А так, придется копить понемножку, перерабатывая ваш земной кислород на составляющие. Думаю, через недельку сможем провести вторую операцию. С тобой за это время не должно ничего случиться, но ты постарайся не перенапрягаться. Зато как закончим, сможешь пускаться по все тяжкие. Кстати, тебе звонила Шарлин и просила связаться с ней, как будет возможность. Ничего срочного, просто пара новостей, требующих твоего внимания. Ник, ты как себя чувствуешь? Спрашиваю мышку, закрывающуюся зонтиком от палящего солнца. Разве я могла пропустить такое? Дорогой, вымученно улыбается та. Ничего страшного, я же могу подолгу не спать, если нужно. Но теперь, когда стало ясно, что ты в порядке, пойду подремлю до вечера. Надеюсь, ты уделишь мне время ночью, только после меня. Повышает голос Решка. Не зря ж я старалась, не так ли, Рикки? Вместо ответа привлекаю ее к себе и целую в мягкие губы, чувствуя, как та мгновенно всем телом подается навстречу мне. Эй! Слышится наигранно возмущенный голос мышки. Можно подождать, пока я усну? Неа! Торжествующе мычит Альрауна, опускаясь прямо на траву и увлекая меня за собой. Пришло время проверить новое тело нашего дорогого на практике. Так сказать, на собственном опыте. Спустя добрых 40 минут я поднимаюсь с травяного ложа, выращенного дриадой то ли за пару мгновений до нашего соития, то ли уже в процессе. Правда, сейчас оно больше напоминает вытоптанный слонами пятачок голой земли. Что и говорить, я вел себя как изголодавшийся по женщине дикарь, не отпуская Решку до тех пор, пока полностью не опустошил свои бездонные ресурсы. Правда, что меня сперва напугало, мое семя было темно-фиолетового цвета, как черничный йогурт. Но дриада, рассмеявшись, пояснила, что ничего страшного в этом нет и все скоро пройдет. И, действительно, наполняя ее бездонную пещерку, убедился в том, что жидкость светлеет, приобретая родной светлый оттенок. Оставив Решу приходить в себя, иду сразу в кухню, принимаясь опустошать холодильник, буфет и сметая вообще все с полок и тумбочек, что только мне попадается. Аппетит зверский. Проглотив в один присест остатки пиццы, какое-то варенье и запив все это литром лимонада, с облегчением падаю на ближайший диван. Однако просто так валяться даже после плотного обеда у меня не вышло. Обновленное, пусть и не до конца, тело требовало действий, даже несмотря на активную разрядку с дриадой. Подвинув ближе ноутбук, вышел в сеть и позвонил совушке, которая ответила буквально сразу. «Ао!» — округлила та глаза, став похожей на настоящую сову. «Вот это торс, вот это мускулы!» Решка не врала. «Аох!» «Так, Шарлин, ближе к телу, что ты от меня хотела?» Перебиваю растекшуюся по ту сторону монитора девушку. «Ах да, две новости, Рик!» Вмиг собралась та, поправив воротничок и вновь став деловой совой. «Первым делом свяжись с паспортным столом. Я выслала тебе их адрес в Монако. Проверь почту. Тебя там уже ждут. Ничего делать не надо, просто зайти, представиться и забрать документы. Что касается второго, тут немного сложнее». Девушка замялась, напряженно размышляя. «В общем, главный офис нашей компании в твоем бывшем городе практически полностью расформирован, Рик. Это как? Нет, не переживай. Я же не сказала, что мы банкроты или что-то в этом духе. Нет, напротив, компания уверенно держит одно из первых мест в мировом лидерстве по продаже лекарств и медицинских приборов. Дело в том, что сам главный офис, ну само здание, персонал, совет директоров, сотрудники и прочее. Я их всех распустила, Рик. Ну, не всех, но 80% от основного состава головного офиса, оставив лишь самых благонадежных и показавших себя людей. Ты уж прости меня, но это было необходимо. Как в хирургии, лучше вырезать опухоль, прежде чем разрослись бы метастазы. Так и мне пришлось поступить. Понимаю, медленно ответил я. Даже догадываюсь о причине. Весь офис состоял из нахлебников, тунеядцев и блатных. Не поняла насчет блатных, но в общем ты прав. Лицо Шарлин исказилось от злости. После тщательных проверок, комиссий, скандалов, увольнений, конфликтов и прочего, мне удалось выяснить, что первоначальный штат, который набирал еще твой отец, был почти полностью распущен предыдущим начальником. Те, кто обладал хоть какой-нибудь властью, проворовались до полного беспредела, притащили своих родственников в штат, усадив их на бесполезные должности, даже тащили продукцию компании налево, продавая ее через левые фирмы. Ты бы видел, что тут произошло, когда я обратилась в полицию. 15 менеджеров высшего и среднего звена были арестованы прямо на рабочем месте, половина из совета директоров ушла по собственному желанию, другие были изгнаны с позором. А ох, честно говоря, с теми людьми, что остались, компания буквально обречена на банкротство. Но ты помнишь, что я тебе говорила недавно? О, еще как, Шарлин, действуй. У тебя есть мое полное разрешение на этот вариант. Да, улыбнулась совушка. И вот еще что, ты не будешь против, если новый офис будет открыт в Монако? Не буду врать, что мои личные мотивы тут ни при чем, но дело не только в этом. Монте-Карло, средоточие европейского уклада. Туда стекаются все финансовые потоки Европы, поэтому открытие там нашего регионального центра, который по существу станет главным офисом, станет не только глотком свежего воздуха для нашей компании, но и серьезной сподвижкой к завоеванию первенства в фармацевтике. Тем более, мы сможем приобретать сырье непосредственно у производителей, а не через посредников. Я молчу о том, что штат буду набирать лично. Я поддержу тебя во всех начинаниях, киваю в ответ. Только не переборщи. Ты нам нужна такой, какая есть. Умей разделять и властвовать. Девушка соглашается, добавив напоследок, чтобы я не забивал себе голову дальнейшей судьбой компании, и еще раз вздыхает по поводу моей фигуры. Распрощавшись с ней, звоню уже в ресторан, откуда нам уже несколько раз привозили еду, и перепроверяю поставки. Да, мы с ними уже на постоянной основе возим кучу съестного, так как некому добраться же кухни. Да что там, кухня. Уже неделя прошла, как мы въехали в поместье, а я все еще на второй этаж толком не заходил, а их в особняке аж целых три, не считая чердака и подвала в левом крыле здания. Но меня тянет в подземный гараж, находящийся в правом. Еще бы, от автомобильных шедевров машиностроения тут рябит в глазах. Не хватает только футуристичного Бэтменмобиля, хотя нечто похожее тут тоже есть. Поэтому я спускаюсь сюда не просто так, отоща ведро с тряпкой. Водопроводный кран тут в наличии. Все, что мне остается, попробовать избавить от пыли хотя бы половину красавцев, прежде чем наступит ночь. Бегая туда-сюда с тряпкой, почти не устал, но время пролетело совсем незаметно. Тут меня и нашла Драника, ахнувшая при виде многочисленных моделей. Хоть она и не являлась поклонницей автопрома, но не могла не отметить изысканность и красоту наших, да, теперь уже наших образцов. Тем не менее, моя кандидатура ее интересовала больше, поэтому, пользуясь своими внешними и физическими данными, мышка утащила меня на первый этаж особняка, где мы вновь предались разврату. Но теперь я был куда выносливее, из-за чего бедной расплющенной летучке понадобилось куда больше времени прийти в себя, нежели обычно. А я лег рядом с ней, раздумывая, нужен ли мне теперь вообще сон, и мгновенно в него провалился.